Глава 40. «Купер!» — ответил Костя. «Да ладно!» — рассмеялась я. «Он понятия не имел о посылке, разволновался, когда о ней услышал, меня расспрашивал, даже попросил сохранить подарок, мол, отдаст какому-то приятелю из полиции на экспертизу». «Прикидывался!» — отрезал Никита. «Делал вид, что он ни при чем». «Я вообще ничего не понимаю», — простонала я. «Все очень просто, дорогая», — произнес следователь. Валентин Сизов потребовал, чтобы Купер нарыл на Олега Кирилла неопровержимые доказательства его вины. А это можно было сделать, только схватив его в момент убийства какой-нибудь женщины, подхватил Столов. Но мы знаем, что преступник не один год сидит на мощных лекарствах, которые подавляют его желание. Значит, надо изо всех сил раскачать лодку, выбить мужика из равновесия. Степа, ты оказалась наживкой. У меня затряслись руки. В серьгах не было камер, продолжал Константин. По плану Купера, Степанида, появившись в квартире Монахова с приметными и знакомыми для него украшениями, должна была разбудить в нем убийцу. А слова о поездке к Евсюковой просто обязаны были ввергнуть в панику Антонину. До кучи накануне приносят посылочку с куриной печенью, кольцом и запиской, которая деморализует парочку. Что произойдет, если оба, и Олег Кирилл, и Антонина Мика, перепугаются до нервного тика? «Они захотят убить Козлову», — тут же ответил на вопрос Никита. «Смотри, Степа, как развивались события. Сначала появляется визажистка, работает пару дней, потом приносит мерзкий подарочек. На следующий день гримерша заявляется в пресловутых серьгах, да еще говорит о поездке к Евсюковой. Что должны были подумать близнецы? Козлова все знает, издевается над ними, дразнит их. Ее необходимо срочно убить». «Ужас», — прошептала я. «Им не пришло в голову, что меня используют в темную? Что умный человек никогда не попрется в дом к убийце в известных ему серьгах?» «Чтобы оценить ситуацию, нужно как минимум сохранять спокойствие», — пояснил Никита. «А парочка, как рассчитывал Купер, запаниковала. Правда, далее все пошло не совсем так, как рассчитывал организатор. Олег Кирилл не предпринял попытки убрать опасного свидетеля. Этим занялась Антонина. Она подсунула конфету в твою сумку, у тебя началась аллергия. Тоня велела приехать к ней в клинику, где собиралась запихнуть тебе в зуб побольше яда. Но тут вмешался Костя и отвез тебя к Томилину». «Мне почему-то не понравилась активность Монаховой», — поморщился Столов. «Степа, не спрашивай, почему, не смогу ответить. Просто возникло ощущение тревоги, будто рядом загорелась табличка «Опасность». А потом я и вовсе от чего-то насмерть испугался, когда ты сообщила, что сидишь у нее в лечебнице, ждешь исследования на каком-то аппарате, способном определить все виды аллергии. Я мигом позвонил Томилину, передал ему твои слова и услышал: такого чуда техники не существует, девушку разводят, она заплатит большие деньги за то, чего нет на свете. Но ты-то мне сказала, что за исследование с тебя ни копейки не возьмут. Зачем же Монаховой тебя обманывать? Я кинулся к Виктору, вдвоем мы помчались в лечебницу Антонины, нашли тебя в одурманенном состоянии. Томилин догадался вскрыть твой зуб, вытащил контейнер с ядом, и тут как раз примчался наш премудрый сыщик, причем со своим доктором». «Купер мне звонил», — прошептала я. «Сначала ты, потом он». «Ага», — кивнул Столов. «И ему ты тоже сказала про исследование. До этого Петр следил за тобой и на звонки не отвечал. Увидел, что вы с Монаховой приехали в клинику, решил узнать, зачем, и сам звякнул. Вариант, что у тебя действительно заболел зуб, Купер не исключал, но, услышав про аллергию, понял, что сейчас Антонина запихнет тебе яд, и, прихватив врача, примчался для его изъятия. Ведь контейнер — это улика. Используя ее, можно заставить Антонину рассказать все, что и произошло. Только с Монаховой говорил не Купер, а Харитонов». «Вот почему она призналась», — сообразила я. «Ее взяли с поличным. Сестра очень любит брата и готова ради него на все. Однако, когда ей объяснили, что Кораблёва 100% светит пожизненное заключение, а вот ее собственный срок будет зависеть от того, согласится ли она сотрудничать со следствием, тут уж информация посыпалась из нее, как из рога изобилия. Антонина очень хотела заслужить снисхождение. Ну да, брата сдала, и тем не менее никаких имен, фамилий, связанных с семьей папой, не выдала, уточнил Никита. Кстати, коробка с сувенирами Кораблёвы, серьгами убитых, теперь у нас. Зачем она их хранила? Спросила я. Надо было выбросить. Я задал ей тот же вопрос, кивнул Харитонов. Монахова ответила: это не я. Олег сохранил сережки. Спрятал их сначала в подвале нашего особняка, а потом после переезда в квартиру в цоколе дома в чулане. Велел мне запугать детей, чтобы не лазили туда. Когда брату становилось по какой-то причине тревожно, он ночью шел смотреть на трофеи и расслаблялся. «Мачеха в хрустальных галошах!» — воскликнула я. «Кто?» — не понял Харитонов. «Когда я была маленькой, Изабелла Константиновна купила внучке книгу современных сказок. Фамилии автора не помню, а вот одну придуманную им жуть до сих пор забыть не могу. История называлась «Мачеха в хрустальных галошах». В ней рассказывалось об ужасной женщине, которая убивала красивых девушек, забирала себе их украшения, а потом вечерами ходила в тайную комнату, рассматривала добычу, примеряла ее. Вспомнила я историю своего детства. «Хорошая книжка, добрая такая», — хмыкнул Никита. «Прочитала только сказку про мачеху», — поежилась я. Прибежала к белке в слезах. Изабелла Константиновна еле успокоила меня, сказала: «Солнышко, это фантазия, таких страшных людей на свете не встречается. Давай выбросим эту книжку, она злая». Мы избавились от томика, и я потом долго жила с уверенностью, что писатель просто врун. Но разве могут жить где-то такие отвратительные личности, как та тетка из сказки, мачеха в хрустальных галошах? «Увы, они есть», — произнес Харитонов. «Наш Кораблёв один из них. Он просто персонаж из той истории про мачеху в хрустальных галошах». «Сколько социопата ни лечи, все равно он им останется», — мрачно констатировал Столов. «Олег Кирилл — бомба, которая могла рвануть в любой момент. Да, лекарства и психотерапия держали его в узде. Но вот интересно, знал ли душевед маньяка о том, что он успокаивает нервы, перебирая трофеи? А тебе, Степа, в тот день, когда Купер попросил съездить к Евсюковой, нужно было сказать Петру: извини, я не психолог, не врач-психиатр, не смогу разговорить женщину, лишенную разума. Пригласи профессионала, который обучен работать с больными людьми». «Мне это не пришло в голову», — растерялась я. Коп объяснил ситуацию. Мне стало жалко и Гранаткина, и его бывшую жену. «Наплел историю», — разозлился Костя. «А почему Купер решил отправить меня во Францию?» Только сейчас удивилась я. «Как эта поездка связана с Монаховыми?» «Нужно было тщательно допросить Антонину», — пояснил Никита. «Понять, что она еще против тебя затеяла. Требовалось время для уточнения. Тебе могла грозить опасность. Вот мы и подумали, что будет лучше, если ты посидишь в другой стране». Я повернулась к Косте. «Русская женщина Аня, вышедшая замуж за богатого француза, на самом деле твоя знакомая, да? Это ты все подстроил, убрал меня из Москвы, но знал, что я не полечу просто так в гости, и придумал заказ, причем велел Куперу сделать мне выгодное рабочее предложение, чтобы я не усомнилась в правдивости происходящего. Как же? Клиент от Купера меня не удивит, от Столова может насторожить». Теперь понятно, почему француженки-визажистки ели с прислугой, а меня посадили за стол с хозяевами. Я была на правах гости. Что ты рассказал обо мне Анне? Константин попытался соврать. Ничего, я вообще ни при чем. Не имею отношения к твоему пребыванию во Франции. Не ври, разозлилась я. «Вы уже оба убедились, что у меня отличная память. Если начинаю восстанавливать в уме события, ничего не упущу. Когда Купер позвонил и сказал: быстро езжай в аэропорт, я его спросила, в какой? Вопрос был закономерный. В столице несколько воздушных гаваней. Из всех можно отправиться в Париж. А ты, предложив довести меня, воскликнул: дамчу тебя в Шереметьево вмиг. Откуда ты знал, что надо ехать именно туда?» Костя молча смотрел в пол. «И одежду мне для поездки точно ты покупал, а не Купер», — не успокаивалась я. «Очень уж она оказалась дорогой. К тому же Анна охрану ко мне приставила. В парк одну не выпускала, потому что ты напугал ее рассказом о злодеях, которые за мной охотятся». «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — скороговоркой произнес Столов. «Глупость какая-то тебе в голову лезет. Я с этой Анной даже не знаком». «А прическу и макияж она у меня делала для отвода глаз», — дополнила я. «О, Господи! Представляю, что она обо мне подумала. За кого меня приняла?» «Только самое хорошее», — поспешно заверил Столов. «Позвонила и сказала. Гениальная девочка! Раньше я никогда так чудесно не выглядела». Злость испарилась, мне стало смешно. «Костя, если ты с Анной не знаком, то как она могла тебе позвонить?» Столов засопел и быстро вышел из комнаты. «Ну ты даешь!» «Зачем на человека напала? Константин к тебе прекрасно относится!» Неодобрительно покачал головой Харитонов и вдруг брякнул. «Выходи-ка за него замуж!» «Интересное предложение!» — протянула я. «Ну почему мне его делаешь ты? Кто меня приглашает под венец? Столов или Харитонов?» «Так ты согласишься, если Костя зашлет сватов?» — прищурился следователь. Я не успела ответить. Вернулся Костя. «Может, я и дурак, который не к месту ляпнул про Шереметьева? Зато ты осталась жива-здорова, а это главное!»